буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Еще раз. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Да. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Сердце моем горит. Сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь и прошлое, ты свел долой. Хочу я прокричать с высокой крыши спеть, что Бог теперь со мной, а не против. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Прославляй его! Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Скажи, сердце мое, сердце моем горит. Сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь и прошлое, ты смел долой. Хочу я прокричать с высокой крыши спеть, что Бог тебе со мной, а не против. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Аллилуйя! Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей. Скажи своему соседу, сердце моем горит. Сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь и прошлое, ты смел долой. Хочу я прокричать с высокой крыши спеть, что Бог теперь со мной, а не против. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. О, без конца, без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотни миль из-за твоей любви. Танцуй для него. Я протанцую сотни миль. Все танцуют для Иисуса. Бог за меня, Бог за меня, Бог за меня, Он не против. Ты веришь в это? Что? Бог за меня, Бог за меня, Бог за меня, Он не против. Послушай, что? Бог за тебя, Бог за тебя, Бог за тебя, Он не против. Не сомневайся в Нем никогда. Бог за тебя, Бог за тебя, Всевышний. Бог за тебя, Он не против. Аллилуйя! Бог за тебя, Бог за тебя, Бог за тебя. Он не против. Это истина. Бог за тебя. Бог за тебя. Бог за тебя. Он не против. Если Бог за нас, все вместе. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Все вместе поем. Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя! Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя! Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас, кто против нас? Аллилуйя! Yeah! Он за нас! Скажи, мой Бог за меня! Благослови, душа моя, Господа, благослови, благослови, душа моя, Господа, благослови, благослови, душа моя, Господа, благослови, благослови, душа моя, Господа, благослови. Аллилуйя! Благослови, благослови, душа моя, всем сердцем. Благослови, душа моя, Господа. Благослови, благослови, душа моя, Господа. Благослови, благослови, душа моя. Танцуй, веселись перед ним. Сила закричи для него! Я славлю тебя! Я поклоняюсь тебе! Мы будем славить тебя! Только ты достоин славы всей! Слава Богу! Аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Иисус!